и другие программы. Раз уж мы начали удалять игры, можно заодно избавиться от ненужных программ, установленных на устройство и их дистрибутивов. Эти рекомендации можно применять не только к основному файловому хранилищу, но и к любым гаджетам. Установленное на устройстве. Оставить стоит только то, чем вы пользуетесь сейчас. Если пару лет назад вы занимались фоторетушью, но давно забросили, программы для обработки фото вам не нужны. Если вы вернетесь к своему хобби, вы сможете установить их заново. Также можно призвать к порядку программы с одинаковыми функциями. Если для нарезки звука вы пользуетесь только одной, самой удобной, у вас установлено 4, может только одну и оставить? Ваши устройства будут благодарны и даже могут начать работать побыстрее. Ведь каждой снесенной программой вы освобождаете место на диске, в автозагрузке и еще куче таинственных мест, о которых рядовой пользователь может и не догадываться. Убедитесь в том, что вы знаете, что вы делаете. Удаляемые программы должны быть в идеале поставлены лично вами, ну или вы как минимум должны понимать, зачем они нужны. Обидно будет снести случайно незнакомую программку и смотреть немое кино, потому что она оказалась драйверами для звука. Очень долго хранила одну программку для рисования комиксов. Она реально круто рисует, и кисти шикарные. Но у меня все времени не было. То одно, то другое, а потом вообще увлеклась раскрасками. А над этой папкой долго медитировала, уговаривала себя, удалила. Потом еще целых 5 секунд страдала. Ну вдруг я снова захочу рисовать. Но потом отпустила. Сейчас я понимаю, что название-то я помню, если что, смогу найти. А может, когда мне снова захочется рисовать, выпустят какую-нибудь очередную версию Windows, несовместимую с этой старой программкой, и получится, что я ее хранила совершенно зря. В общем, жду вдохновения, тогда и буду решать эту проблему. Простые аналоги. Если углубиться в минимализм, можно изменить свои привычки и вместо громоздких универсальных монстров использовать простые легкие программки. Большие многофункциональные комбайны занимают много места и путают вас обилием кнопок и возможностей, а вам, возможно, нужна всего одна единственная функция. Для того, чтобы просто обрезать картинку, не нужно ставить профессиональный графический редактор. Если вы сохраняете текст, для этого не нужен полный пакет офисных программ, ну и так далее. Конечно, есть риск. Все наработки, созданные в корпоративных монстрах, могут открываться только там и больше нигде. В таком случае, конечно, удобнее будет продолжать пользоваться привычными программами. Подумайте, можно ли найти более простые и бесплатные аналоги в сети или вообще переключиться на онлайн-версии программ. Также многие операции сегодня можно перенести в смартфон, особенно если информация на него приходит и с него же уходит обратно в сеть. Удобная настройка. Практически все программы сегодня очень гибкие. Можно менять расположение, количество пунктов меню и даже цветовое оформление. Обычно мы пользуемся тем, что есть, по умолчанию, даже не задумываясь, нужно ли нам это. Задавайте себе вопросы. Я действительно использую эту палитру? Мне нужны все эти расширения? Я правда хочу видеть здесь 3 слоя контекстных меню? Некоторые программы могут даже сохранить личные предпочтения в отдельном файле или в онлайн-аккаунте. И в случае переустановки вы просто загрузите свой профиль заново. И не забывайте о возможности прочесть инструкцию. Там часто бывает немало полезного, даже для опытных пользователей. Только не слишком увлекайтесь. Если на настройку уходит куча времени, проще пользоваться тем, что есть. Ну и может получиться так, что привыкнув к индивидуальному расположению кнопок, вы просто не сможете эффективно использовать программу на чужих компах. Когда я работал дизайнером интерьеров в программе 3D Max, у меня был свой конфиг. Создавался он путем пробы и ошибок почти год, и эта конфигурация была для меня настолько удобна, что пару раз мое начальство со стороны думало, что я в шутер играю с мышкой и клавиатурой. Он мигрировал вместе со мной по рабочим станциям, пока в один прекрасный момент не потерялся. Когда мне понадобилось нарисовать новую 3D-модель, я потратил около 2 часов только на то, чтобы найти нужные мне функции. Еще час ушел на восстановление конфига, как будто первый раз за Макс сел.